пока тот находится у власти, а потом платить снова, чтобы лишить его власти. Это двойная операция, согласитесь сами, не особенно-то выгодная. А главное, надо еще знать, что произойдет в дальнейшем.